Глава 14. Последний ритуал Сяомин. Поздним вечером, когда над островом Гулан-Юй начала сгущаться тьма, заклинательница духов Сяомин явилась в отель Цзинь-Лун и объявила его владельцам, что готова провести последний ритуал для окончательного изгнания Цзянши. На большой террасе перед отелем собрались дядюшка Демин, Мэйли, Шао и Игорь Князев с видеокамерой наготове. — А где же твои младшие? — недовольно спросила у него бабушка Сяомин. — Не знаю, бегают где-то, — пожал плечами Игорь. — А вы почему интересуетесь? — Они ничего тебе не рассказывали? — подозрительно прищурилась старуха. — О чем? — удивился Игорь. — О чем-нибудь. — Да нет, они у нас довольно скрытные, — покачал головой Князев. — Так что там с вашим ритуалом? — Я окружу весь отель защитными чарами и дам Цзянши понять, что ему здесь не рады, — захихикала заклинательница духов. — Вы можете наблюдать, но только не вмешиваться. И готовьте мои денежки. — А как мы узнаем, что твои заклятия сработали? — поинтересовался дядюшка Демин. «Все вокруг только и твердят о Цзянши, но я не видел ни одного вампира и не собираюсь платить за глупые слухи». «Что?» — возмутилась бабушка Сяомин. «Может, мне уйти?» «А почему бы и нет?» «Нет!» — воскликнула Мэйли, заламывая руки. «Делай свое дело, Сяомин, мы заплатим! Мне так страшно!» «Ну хорошо!» — смилостивилась старуха. «А ты, если боишься...» — Спрячься в своей комнате. — Нет, мне будет еще страшнее. — Вот когда я увижу настоящего Цзянши, тогда поверю в эту нечисть, — сказал дядюшка Демин. — Ну а пока мне кажется, что все это одно сплошное надувательство. — Увидишь, увидишь, — зловеще ухмыльнулась бабушка Сяомин. На большой лужайке перед отелем она зажгла свечи, расставила горшочки с курящимися благовониями и прямо на земле начертила палкой странные знаки. Затем заклинательница духов села в центре лужайки и начала громко читать заклинания. Мартышка Чучхе сидела у нее на плече, закрыв глаза и покачиваясь, будто впала в транс. Дядюшка Демин, его жена и дочь, а также Игорь Князев устроились чуть в стороне от заклинательницы и с опаской прислушивались к ее неразборчивым возгласам. Внезапно со стороны темного леса раздался громкий хлопок, потом еще один и еще. Звуки быстро приближались. — А вот и Цзянши! — удовлетворенно ухмыльнулась бабушка Сяомин. И правда, из леса выпрыгнул самый настоящий вампир в старинном одеянии чиновника. Одним скачком он приземлился рядом с дядюшкой Демином и громко зашипел. «Вот тебе раз!» — потрясенно завопил Демин. «Вы это видите?» «Видим», — подтвердил Игорь. «Значит, я еще не рехнулся!» Но тут Мэйли дико завизжала от страха, и все остальные схватились за уши. Бабушка Сяомин вздрогнула, а Чучхе кубарем скатилась с ее плеча. И вдруг из лесу выскочил еще один Цзянши. «Их что, двое?» — перепугалась Шао. «Мамочки! И правда, два Цзянши!» — заорал дядюшка Демин. «Страх-то какой!» Мэйли, схватившись за сердце, бросилась в отель. Один из Цзянши тут же запрыгал следом. Дядюшка Демин вскочил на ноги, и второй вампир прыгнул прямо на него. «Силой, данной мне духами, приказываю вам порождение тьмы!» — голосила заклинательница духов, но ее никто не слушал. Дядюшка Демин, ловко увернувшись от острых когтей Цзянши, кинулся в отель спасать свою визжащую супругу. Игорь и Шао ринулись за дядюшкой, а жуткий Цзянши с топотом и странным лязгом поскакал за ними. «Ты только погляди, что творится, Чучхе! Разве можно работать в таких условиях? — рассердилась бабушка Сяомин и побежала за всеми, размахивая бумажными оберегами. Мэйли и преследующие ее Дзянши мчались по коридорам, и дядюшка Дымин никак не поспевал за ними. Игорь и Шао бежали следом. Мэйли на бегу распахивала двери в пустые номера, а вампир, вытянув перед собой когтистые руки, проворно прыгал за ней. Вдруг им навстречу из-за угла вышли довольные Кира и Максим. Китаянка едва не врезалась в близнецов. «Дети, спасайтесь!» — закричала она. «Обязательно!» — заверила Кира, отскакивая к стене и пропуская Мэйли. Едва та повернула за угол, близнецы вцепились в конец толстого каната, заранее натянутого поперек темного коридора, и резко дернули его на себя. Трос взвился в воздух. Прыгающий по коридору Дзянши споткнулся об него, с грохотом рухнул на пол и смачно выругался. «Ага!» — восторженно завопили Максим и Кира, бросаясь к нему. В конце коридора появились Игорь и Шао. У них на глазах Максим бесстрашно вцепился в уши Дзянши и с силой дернул.